Мы оказались на песчаном берегу неизвестного острова. Первое мое впечатление было: мы оказались в раю. Остров был именно такой, каким описывают рай люди. Белый песчаный пляж с мелким, как мука, песком, разбегавшимися крабами и валявшимися раковинами моллюсков, выброшенными на берег прибоем. Небольшая бухта со скалистым выходом в море. Очень яркая зелень, как ранним летом, когда листва и трава уже выросла, но еще не потемнело. Вся трава была усеяна золотистыми и красными цветами, название которым я тоже забыл. В кустах, тоже цветущих, посвистывали пичуги с ярким оперением, так и кричащим о том, что здесь эти птицы были в полной безопасности. Оглядевшись внимательнее, Эйз заметил, что мы стояли прямо напротив каменной дорожки, бегущей куда-то вглубь островка. По ней мы и пошли. Дорожка была немного заросшей. Много сваленных штормами и старостью деревьев лежали на тропе. Ветви кустов прогибались прямо до земли. В некоторых местах мощные корни невысоких деревьев сломали каменную кладку. Поначалу это совсем не раздражало, даже интересно было. Но после часа продираний сквозь этот бурелом я морально устал. Да, да, именно устал. Хотя, нет, не так, я разозлился. Ну и со злости направил волну режущего ветра вдоль тропы в обе стороны, а вслед послал молнию, которая испалила, появившийся в результате моей воздушной атаки, весь мелко нарубленный мусор. Птицы в страхе вспархивали со своих насестов или гнезд, громко испуганно крича. А братец икнул от неожиданности, похлопал глазками и выдал: «А раньше чего так не сделал? Ну и наглый же ты!» Раздраженно фыркнул я, передергиваясь. «Между прочим, если ты не забыл, я в гостях, и прибираться здесь твоя прерогатива. Чего сам так не сделал?» Уже рявкнул я напоследок. «Не подумал, прости», — поднял руки в защитном жесте Эйз. Дальше мы уже шли по хорошо очищенной тропе, хотя корни и обломки кладки все равно приходилось перешагивать. Вскоре кусты и деревья раздвинулись, открывая чудесный вид на тихое озеро. Дорожка была перекинута прямо через него мостиком, таким же каменным, висевшим лишь на ладонь выше уровня воды. По берегу росли камыши и тростник. На поверхности плавали желтые кувшинки и ряска. В просветах между ней я заметил рыбу, сверкнувшую серебристым чешуйчатым боком. Сразу за озерцом виднелись изящные постройки из матово блестевшего песчаника. А в центре величественно возвышался замок из молочного мрамора, отполированного до зеркального блеска, отчего отражавшего лучи солнца и слепящего взор. Замок был сравнительно небольшим по площади, но очень высоким. Три его башенных шпиля тянулись высоко в небо, доставая до облаков и, словно разрезая их, сразу было видно, что строение домашнее, а не боевое. Цитадель казалась слишком хрупкой, изящной. Хотя, учитывая, кто был его хозяином, первое впечатление, скорее всего, было ошибочным. В замке были очень большие обложенные обсидианом окна, наверное, они были во всю комнату с пола до потолка. Из-за этого строение казалось еще более зеркальным, и первое время на него действительно очень трудно было смотреть, сильно слепило. По крайней мере, меня. Демоны могли долго, как орлы, смотреть на солнце, не мигая, без вреда для глаз. Но даже у нас были ограничения на это. У всех, кроме тех, кто владел стихией света. Так что Эйз смотрел на теперь свою цитадель спокойно, а я лишь со временем смог привыкнуть. Замок же действительно восхищал величием и красотой. Я невольно залюбовался, хотя мне и было это не свойственно совсем. Просто чувствовалась какая-то монументальность за этим, непростая задумка, отвечавшая историческим реалиям. «И не скажешь, что это замок принца демонов», — как-то подозрительно тихо произнес Эйз, вырывая меня из мысли и заставляя вздрогнуть от неожиданности. Я молча, от потрясения, согласился. Мы немного полюбовались зрелищем, прежде чем отправиться дальше. Преодолев озерцо, мы, наконец-то, дошли до построек. Странные на вид то были дома, без острых углов, а вообще, мрачное это было место. Целый город-призрак, наполненный мертвой тишиной. Постройки из песчаника во многих местах были черны от сажи. В маленьких двориках рядом с двухэтажными домами торчали мертвые деревья, а одноэтажные дома, наоборот, давно заросли вьющимися растениями. Они смотрелись как холмики. Кое-где валялись голые и чистые, но нетленные скелеты. Как я понял, все строения располагались по ровному кругу, в центре которого и был замок, и во все четыре стороны от него шли главные улицы. Вероятно, они показывали точное направление сторон света, я так чувствовал внутренним чутьем демона шторма, да и логично это было. По главной улице мы и вышли на Дворцовую площадь, и только тогда, стоя напротив замка, я заметил, что в нем тоже не было острых углов. Интересно, почему? По периметру площади были рассажены деревья со странной золотой корой. Ныне они тоже были мертвыми. Под ними стояли вычурные кованые лавочки. В центре, прямо напротив ворот замка, стоял фонтан, а в нем лежал очередной скелет, вот только кости его были темно-фиолетовыми. Да, работы здесь тебе, братец, на несколько лет хватит, оглядываясь, заметил я с мрачным смешком. Другого и не ожидал, хмыкнул Эйс, согласно, но и задумчиво. Знаешь, Луффи, я только сейчас понял, что демоны в нашем мире, это целый пласт истории, вымершая цивилизация, со своими культурой, традициями и устоями, ныне канувшими в лету. Когда-нибудь это ждет и людей. Эк, тебя пробрало, брат, что аж философствовать начал, присвистнул я, качая головой, но меня самого донимали похожие мысли. Угнетающая обстановка способствовала. Давай быстрее закончим и свалим отсюда. Согласен, Эйс был мрачен, и мы поспешили к замку. Нас явно никто не ждал. Кто бы мог подумать, да, большущие резные каменные плиты, заменяющие двери, были закрыты наглухо. Не было ни ручки, ни замка. Просто чуть заметная щель, разделявшая створки. Попытаться открыть руками не было никакой возможности. И как нам попасть внутрь? Задал очевидный вопрос я, с интересом склоняя голову к плечу. Она сказала, что перстень – это ключ, молвила Эйс после того, как мы минут 15 просто стояли и рассматривали каменные двери. Может, это в буквальном смысле? Вполне возможно. Придирчиво осмотрев вход в цитадель, согласился я. Вон там, справа, есть выемка. Камень на твоем перстне как раз бы подошел. Действительно, кивнул брат после того, как приложил перстень к выемке. Но ничего не произошло. Мы ждали-ждали, а каменные двери даже не шелохнулись. И что дальше? Или может, я ошибся? Как ключ, говоришь? Задумался я. Ведь был в этом смысл. Был. А Иринея любила говорить загадками, ничего не объясняя. Особенно, когда ответ был очевиден. Ключи в замке обычно проворачивают, догадался я внезапно. Попробуй повернуть кольцо. Эйс так и поступил, и дверь сразу же начала медленно открываться. В замке много веков царила тьма, но, как только Эйс переступил порог, стали загораться необычные светильники, в шахматном порядке встроенные в плитку пола и дающие ровный ярко-белый свет. Благодаря им, первое, что бросалось в глаза, было полное отсутствие пыли, и это за сотни лет. Мягко говоря, странно, стены этого холла были глухими, совсем без окон и без бойниц. На них висели, судя по всему, картины под тяжелой бежевой тканью. Эйс подошел к одной из них и сдернул полотно. Я угадал, под полотнищем была картина. Подписана на древнем языке она была как 34-й король, Арф, за просмотром любимого развлечения. На изображении там был человеческий мальчик с деревянным мечом. Он стоял на коленях напротив огромного чудовища и плакал. Неподалеку от мальчика была сооружена трибуна, на которой был воздвигнут огромный трон. Я так понял, что на нем и сидел Арф, в странном доспехе с величественно расправленными крыльями и странной смешной бородкой, похожей на козлиную. Подле него валялась и тянулась к ногам короля рыдающая женщина, прикованная за ноги цепями к чему-то за троном. Наверное, это была мама мальчика, потому что угадывались в лицах схожие черты. Картина ужасала реалистичностью. Мне стало интересно, что же это за развлечение такое. Отправить ребенка с деревянным мечом сражаться против чудовища в десятки раз сильнее, мальчик даже побегать от такого не успеет. Чем наслаждаться-то? Или это Арф наслаждался слезами матери? Пока я размышлял, мой братишка сдернул полотнище с соседней картины. На ней было изображено все то же действо, за исключением того, что мальчик со стекленевшим взглядом торчал из зубастой пасти монстра, а его мать пыталась задушить короля. Вот только ее руки тоже держали цепи, незаметные на предыдущей картине, а потому она не дотягивалась до горла Арва всего на какие-то сантиметры. Кровь мальчика лилась из пасти его убийцы, собираясь в немалую лужу. Зрелище было очень кровавым. Эйс рассматривал картины с каменным лицом, а я пошел сдергивать ткань с остальных картин. Все они изображали кровь людей. Кто-то умирал на картинах от пыток, кто-то от развлечений хозяев, кто-то от силы демонов. Неизменным было только одно. Кровавые смерти людей по желанию демонов и смирение, обреченность, страх на лицах жертв. подобные картины развешаны в холле, они наслаждались этими кровавыми видами или это было предупреждение для вошедших, но в любом случае это было просто чудовищно. Брат все стоял и смотрел на мальчишку в зубах монстра на второй картине, стоял и смотрел пустым взглядом. Можно было бы подумать, что он так сильно удивлен, но на Инлибоне мы видели зрелище и похуже, намного кровавее и хуже. Правда, в роли жертв детей там не было. Эйс, обратился я к брату со смутным беспокойством. Он меня, однако, проигнорировал. Эйс, крикнул чуть громче, но ответа вновь не последовало, и я начал беспокоиться всерьез. Это не стоило игнорировать. Мне так казалось. И я подошел к нему, тряхнул хорошенько, чтоб привести в чувство. Он дернулся и ожил. Луффи. Взгляд Эйса стал осмысленным. Хоть и не сразу, он глянул на меня с удивлением и немым вопросом в глазах. «Ты не отвечал, вот я и забеспокоился», – пожал плечами я. Он кивнул и осмотрелся. Заметив другие картины открытыми, Эйс прошелся вдоль их, рассматривая. Я наблюдал за ним. С каждой просмотренной картиной его спина становилась все напряженнее, а кулаки сжимались все сильнее. Я понимал, знал, что он к таким зрелищам был чувствительнее меня. Не я, а он всегда лез в драку первым, чувствуя какую-то несправедливость, будто само ее существование было его личным оскорблением. Не я, он винил себя во всех промахах, когда нам не удавалось кого-то защитить, или кто-то погибал косвенно по нашей вине. И тут, вдруг, на простых картинах было само воплощение несправедливости, то, как сильные, измывались над слабыми и беззащитными, и никто не пытался это остановить. Нет, меня все это тоже впечатлило. Просто я не строил иллюзий насчет демонов и иного не ждал. Все же не зря о них ходили легенды и их боялись до сих пор, хотя многие сотни лет они уже не существовали. А Эйс, ну, в конце концов, осмотрев все картины, он подошел ко мне. «Пойдем, выйдем отсюда, Луффи», — попросил он глухо и сипло. «Тебе разве не хочется рассмотреть замок?» — удивился я, хотя и понимал, что вопрос звучал глупо. «Нет», — резко ответил брат, подтверждая мои подозрения. Впрочем, он тут же мягче поправился. То есть не в этот раз, я вновь пожал плечами и, хоть мне было любопытно, все равно последовал за братом. Тем более, что от картин мне тоже было не по себе. «Ты чего?» — поинтересовался я, когда мы вышли и приземлились на ближайшую несломанную лавочку. «Луффи». Эйс вскочил на ноги и, до боли сжимая кулаки, уверенно посмотрел мне в глаза. «Луффи, я решил. Клянусь, что никогда не использую эту силу, силу демона, чтобы не уподобляться им. Я не хочу стать таким, как они», — тише добавил он. «Кажется, принадлежность к столь кровожадной расе ему, мягко говоря, разонравилась». Я молчал, я мог понять его, ведь и сам задумывался об этом не раз и не два. Когда впервые попробовал кровь, когда понял, что убийства однажды могут начать приносить мне удовольствие, потому что я не чувствовал неприятия этому, потому что не реагировал так эмоционально, как брат, и не ощущал вины так остро, и еще много-много раз, по поводу и без. И все-таки я каждый раз оправдывал стремление к силе. Эта сила сможет защитить друзей от смерти, может защитить близких, возразил я мягко, но уверенно, припомнив, сколько раз только с ее помощью мы спасали друг друга. «Это клятва, глупая», заявил я. «Да», устало согласился Эйс, «но если я буду ее использовать, тогда стану как они». Он махнул рукой на замок, но подразумевал, видимо, тех демонов, что были изображены на картинах. Но это того стоит. Вряд ли демоны кого-то защищали. А мы, я пытался. Это казалось мне ошибкой, отказываться от своей природы, от самого себя. И хоть я тоже ее сдерживал, то есть боролся по-своему, все-таки надеялся приручить. Отрекаться же после всего. Да и чуял я, что это могло привести лишь к большим проблемам. Но брат смотрел на меня упрямо, поджимая губы в недовольстве от моего несогласия. Я его хорошо знал, а потому понимал. На этот раз его точно не переубедить. Не тот был случай, не та обстановка. Но я и не представлял, что должно было произойти, чтобы случай был подходящим. Эйс был безумно упрям. Впрочем, как и я. Так что я надеялся, что, если случай представится обязательно, я решил, Луффи, спокойно и твердо сообщил Эйс, и я до поры вынужденно смирился. Он все еще был для меня авторитетом, мой старший брат. Хорошо, вздохнул я скорбно, но что с замком, его ты тоже отвергаешь? Нет, но вряд ли я буду тут жить. Так, перевалочный пункт, вяло буркнул братец. «Тогда это место нужно привести в порядок, согласен, но не своими же руками». Глаза брата подозрительно засверкали. «У тебя есть идея?» — с любопытством спросил я, ведь прибираться вручную не хотелось. «Да», — воскликнул он, потирая руками. «Это, конечно, не пустыня, но здесь явно очень солнечно. Эльфы!» — воскликнул я обрадованно, сразу уловив суть идеи. Братец довольно кивнул. «И в самом деле, было бы очень странно, если бы какие-нибудь солнечные эльфы решились жить среди скелетов. Но солнца на острове было явно много, да и всякие огороды садить и сады фруктовые разбивать было где. Так что самое место. С первого раза призвать вассала Фейсу не удалось. Из десятого тоже. То ли воли, вложенной в зов, не хватало, то ли желания, а может, брат не понимал, как это, вкладывать волю в зов, что такое, собственно говоря, сам зов, про который говорила Иринея, как обычно ничего толком не поясняя. Но после десятка бесплодных попыток, Эйс сообщил мне, что понял. И, наконец, на 12-й раз, все его любимые и дорогие солнечные вывалились из портала прямо на моего брата. Куча мала из 8 десятков тела Эйса образовалась знатная. Повсюду копошились руки, ноги, головы. А вокруг бегал я, в поисках хоть одной части тела непутевого брата. На эльфов-то мне было плевать, но они же Эйса мне пытались задавить. Откуда-то из клубка тел доносились предсмертные хрипы. Минут через 5 я все-таки заметил макушку с волнистыми, черными как смоль, волосами. Передо мной тут же встал новый вопрос. А как его, собственно, вытащить? За время беспричинной паники и копошения все солнечные запутались в плотный комок. Подозревал также, что тем из них, кому повезло меньше и чьи лица были внутри клубка тел еще и, вдобавок ко всему, задыхались. Так что проблему распутывания нужно было решать в срочном порядке. За волосы Эйса вытащить из этого было явно невозможно. Скорее его скальп отделится от черепа. Можно было бы попытаться подобраться к шее и дернуть его, но так была велика вероятность сломать брату позвоночник. Если его вассалы не уже, а то, я с какой-то паникой наблюдал, как подозрительно синело лицо моего братишки. В итоге, мне удалось совершенно случайно обнаружить руку брата и опознать ее по великоватому перстню с огненным янтарем. За нее я Эйсу и вытащил. Оказался живым, зараза, вот только воздуха ему явно не хватало, и минуты 3 он просто глубоко дышал. «Спасибо, Луффи», – просипел он, ощупывая себе шею и ребра. Но, судя по облегченному вздоху, никаких серьезных повреждений он не нащупал. Отвечать я ему не стал, но, скептично осматривая гору тела и, раздумывая с какой стороны подойти, напомнил: «Теперь нужно этих спасать», Эйс кивнул, и мы начали как можно быстрее распутывать солнечных эльфов. Они вяло сопротивлялись. Итак, пытаясь определить, где чьи руки, ноги, головы, мы принялись за дело, понимая, что кто-то мог не отделаться так легко, как Эйс. Через полчаса дело, наконец-то, было закончено. Солнечные были аккуратно рассажены на площади перед замком. Все они осоловело щурились на солнце, и их лица при этом нужно было видеть. Выглядели они, будто им кирпичом по голове стукнули, а потом несколько миль волокли по земле за волосы. Когда мы закончили с последними, я, оглядевшись, рухнул как подкошенный от смеха, и очень долго не мог успокоиться. Вот же укурыши. Эйс тоже хихикал, но приглушенно. Наверное, не хотел обижать ушастых. Когда, наконец, солнечные начали приходить в себя, они ошеломленно оглядывались, слепо щуря глаза на ярком свету. Долго осматривались, наверняка думая, что либо сдохли, либо дружно спят. Почему? На мордах было написано недоверие. Первым, как и положено, очнулся вождь колонии ушастых. Он долго мямлил и присматривался к нам, прежде чем узнал нас и резко открыло глазенки на полную мощность. Тут-то оно и залепетало сипло приветствия и вопросы о том, где они и мы. Ему за счастье, вообще-то, что он нас узнал. А то я хотел уж было возмущаться, что забыл спасителей. Но я все равно был раздражен, так как страшно не любил ждать, а потому в ответы на вопрос, заметил саркастично, да и вообще грубовато: «Вы хотели солнца, вот вам солнце, Эйс», как всегда, положил мне руку на плечо, чтобы успокоить. Я фыркнул, но пыл остудил. «Как Луи сказал, мы нашли вам солнце», более мирно пояснял эльфам брат, на языке Инлибона, который нам волей-неволей пришлось выучить. «Это мой остров, мой замок, моя территория, но я любезно пригласил вас сюда жить, так что осваивайтесь. Не пустынный оазис, конечно, но с вас хватит», — вставил я, хотя скорее рыкнул. На глаза вождя ушастых навернулись слезы, и непонятно от чего, от солнца или от солнца. Слишком ярко было привыкшим к темноте глазам, или он был рад, что солнце снова видел. Я не знал ответа на этот вопрос, но признавал, что дело скорее все же в солнце, которое бедняжки уже и не чаяли увидеть. Я им сочувствовал, как с трудом признавался себе, но лишь потому, что, проживая в Энлибоне, и сам не раз чуть не потерял надежду вновь увидеть солнце, вместо опостылевших лун. Вожак эльфов попытался встать на ноги, но бухнулся на колени, да так и остался стоять беспрестанно благодаря Иса. А я смотрел на это и удивлялся себе, ведь с одной стороны мне было неприятно видеть разумное существо на коленях, а с другой стороны теплых чувств я к ним не питал, скорее наоборот, испытывал нечто сродни презрению. Или это во мне говорила моя истинная сущность? К тому времени стали приходить в себя и другие эльфы. Они рано или поздно тоже все вставали на колени и благодарили. Их голоса переросли в противный слуху гул. Он все усиливался и давил на уши. Я хотел уж было остановить это, но меня опередили. «Хватит!» — рявкнул братишка в какой-то миг, легко перекрывая шум голосов. Солнечные эльфы мгновенно испуганно замолчали. Я усмехнулся, глядя на разочарованную и чуть ли не несчастную моську Эйса. Да и угораздило же сына короля пиратов связаться с этими. И я разрывался от смеха и сочувствия. «Можете жить и творить здесь все, что вздумается, только уберите все, что вам не понравится. Я к вам буду изредка заходить. Мы что, уже уходим?» — спросил я, насмешливо вскинул брови. «Да», — рыкнул в ответ раздраженный брат. «Не хочу задерживаться здесь хоть на секунду дольше». Эйс потянул меня к той дорожке, по которой мы пришли. «Жаль, я хотел над ними поиздеваться», — печально вздохнул я. «Успеешь еще. И вообще, призови своих и над ними издевайся сколько влезет, а моих не тронь. Жалко тебе, что ли?» «Да, жалко. И не смотри на меня так, я сам себе удивляюсь», — буркнул он. Мы замолчали и быстро дошли до пляжа. Уже на пляже брат сказал: «Давай посмотрим на твой замок. Очень уж хочу посмотреть, что за развалины достались тебе». Я фыркнул, но кивнул, достал перстень и скомандовал: «Вира, Ирвинд». Эйс судорожно схватился за меня в последний момент перед переносом. Рывок, пара секунд темноты, и мы обнаружили себя в центре многолюдной площади. Глава 7. И со звездами. Я почувствовал себя так, как будто случайно оказался голым на сцене посреди спектакля. Все люди на площади смотрели на нас глазами-блюдцами. Нет, их удивление мне было понятно. Не каждый день перед тобой из ниоткуда появляются люди. И нет, бурное внимание к своей персоне меня мало волновало бы, даже если бы я действительно был голым. Просто очень неожиданно было оказаться в толпе после довольно-таки тихого острова. Однако не это было самым интересным. А самым интересным на острове была дальнейшая действительно странная реакция жителей. «Демоны! Демоны спустились с проклятой горы!» — завопил какой-то старик, и вся площадь стартовала, бросая сумки, авоськи, все дела, стремясь поскорее унести ноги. А в небольших двухэтажных домиках стали спешно захлопываться ставни. Вот честно, прошло всего несколько секунд, меньше минуты, а на площади остались только мы и сверчок возле фонтана. Он, скрипнув еще пару раз, тоже замолчал и поспешил скрыться под нашими пристальными взглядами. «И что это было?» — пробормотали мы одновременно абсолютно ошеломленно. Но ответы на возникшие вопросы так просто не находились. Мы принялись тихо обдумывать, отчего могла быть такая реакция у людей, чего люди так испугались. Предположений было масса. Может, на них часто нападал кто-то, а может, они знали, что где-то поблизости был демонический замок. Скажем, из поколения в поколение передавались легенды, и, хотя, возможно, они просто испугались эффекта неожиданности, возникшего из-за способа нашего внезапного появления. Однако нас называли конкретно демонами, а это уж было подозрительно. И действительно, раса демонов была уничтожена тысячу, а то и не одну тысячу лет назад, и о них ныне лишь рассказывали, как о мифах, пугая непослушных детей, совершенно не веря в существование. Так как же нас могли принять за демонов? Возможно, на этом острове обитали существа, которых местные называли демонами, или они точно знали все-таки, что когда-то рядом с их поселением жили демоны, или, может быть, они способны были чувствовать что-то демоническое в нас. После этого предположения Эйсу пришла мысль, что у нас просто могли повредиться браслеты, сдерживавшие ауру, и реакция местных жителей была подобна реакции моего информатора, когда мы только вернулись из Энлибона, но мы дружно осмотрели блокираторы на наличие повреждений и таковых не нашли. Также старик кричал, что демоны спустились, и не откуда-нибудь, а конкретно с проклятой горы. Что это была за проклятая гора, было, опять же, совершенно неясно. То ли там и стоял замок, и был настолько жутким, что люди его боялись, то ли там просто происходили необъяснимые вещи, то ли на горе и правда находившейся неподалеку от селения, примерно в центре острова, жил кто-то, кто называл себя демоном. Поразмышляв немного, мы поняли, что без помощи местных ответов на вопросы просто не найдем. А как что-то спросить у них, учитывая, что они нас боялись, как демонов, только солгав им, по иронии, заявив, что они ошиблись. Конечно, не поверит, но хотя бы отреагировать они были должны. Как сказать, если нас никто к себе бы не подпустил? Просто крикнуть. Я и набрал побольше воздуха в легкие, чтобы через миг завопить во всю мощь, пока и сковырялся в ушах, чтоб не оглохнуть. Эй, люди, не демоны мы. Звуковая волна, кажется, даже заставила стекла в окнах зазвенеть, но нужного эффекта я добился, ведь получил незамедлительный ответ. Не лги, демон. Прокричал в ответ кто-то. Ну с чего вы взяли, что мы демоны? У нас по две руки, две ноги и по одной голове. Вы взгляните, мы люди. Крикнул я снова, ведь к счастью или сожалению, кричать, это была прерогатива младших братьев. Из-за ставни второго этажа ближайшего к нам дома, высунулось лицо того самого старика, который вопил о демонах. Тогда как вы оказались посреди площади? С подозрением спросил он. Мы с Эйсом переглянулись, пытаясь понять, есть ли у кого-то из нас хоть какое-то слабенькое объяснение. Оного не нашлось, но оно было нужно. Хорошо Эйс сообразил с ответом. Мы молодые исследователи морского дозора, и испытывали новейшую разработку специального оборудования. Видимо, оно дало сбой. Раз мы здесь, он наигранно задумчиво почесал макушку, как бы раздумывая, где мы напортачили в исследованиях. Я едва сдержал смешок. Ситуация была до невозможности комичной и ироничной. По идее, мы должны были оказаться в четко оговоренном месте одной из баз дозора, соседствующих с лабораториями, покивал я, картинно вздыхая, будто разочарованный провалом эксперимента. Что-что, а играть мы всегда умели, особенно на публику. Поддерживать игру Эйса было интересно. И как мы оказались здесь, и как нам отсюда выбраться, кивнул Эйс, тут же переводя внимание на старичка. Уважаемый, вы не подскажете, где мы, и есть ли здесь поблизости база дозорных, продолжил сын короля пиратов, плутовато сверкая глазами. Можно было радоваться, потому что сыграли мы, видать, качественно. Ставни начали робко открываться, из окон стали высовываться любопытствующие, но не все были удовлетворены. Старик, с крайне сварливым, морщинистым лицом, еще пару мгновений осматривал нас подозрительно, прежде чем скептично спросить, а почему на вас нет формы дозорных? Так мы же исследовательский отдел, сделал постное лицо я, пожимая плечами, а там либо спецовка, либо халаты, либо вольно. Это исследование не было связано с опасными веществами. Теоретически оно даже опасности не предполагало под собой, ведь опыты на животных прошли успешно. Так что нам позволили одеться так, как удобно. А почему участники столь опасных экспериментов, еще дети? Мы с Эйсом усмехнулись. Вот же недоверчивый старик. К счастью, на этот вопрос нам даже легенды придумывать было не нужно. У нас дедушка герой дозора, вот мы и крутимся в этом с детства. Стать настоящими дозорными возраст не позволяет, а приключений хочется уже сейчас. Дед одобряет. Отвертелся брат и, самое главное, почти не солгал. Старик исчез в окне, но уже через пару мгновений появился перед нами на площади. «И как же зовут вашего деда?» – спросил он уже дружелюбно. «Гарп». Одновременно выдохнули мы. Глаза старичка удивленно раскрылись, но потом резко прищурились. И он, потирая сухенькие ладони, недобро усмехнулся. «Ну, вот и выясним, правду вы говорите или нет. Вы находитесь в Истблю, совсем недалеко от Калмбилта. Здесь, на этом острове, действительно есть база дозорных, и на нее через два дня прибывает герой морского дозора Гарп с проверкой. Сохранить невозмутимое лицо было очень сложно от такой сногсшибательной новости. Это было ошеломительно. Деда, на острове. Больно уж удачное совпадение или везение, но, в целом, могло и нам на руку сыграть. Я мгновенно подумал, что это, вообще-то, было вариантом возвращения домой. Хотя попадаться на глаза деду там, где нас быть не должно, вдали от родного острова, на котором, По идее, он нас прятал, попахивало самоубийством. Я вздохнул, передергиваясь. Представил реакцию родственничка, но в руки пришлось взять себя быстро. «Отлично», — медленно произнес я, стараясь натянуть улыбку идиота. «И с дедом повидаемся, и отсюда выберемся». «Да, это отличная новость», — поддержал меня брат. Его улыбка тоже выглядела ненатурально, словно была просто приклеена. «Старик и Мерт», — представился старикашка, понимая заминку Эйса правильно. «И я мэр этого городка. Мерт-сан, вы будете не против, если мы подождем деда здесь?» — продолжил Эйс. «Пожалуй, что нет», — задумчиво протянул старикашка, снова оглядывая нас с прищуром и чему-то усмехаясь. «Погостите у меня, а мой внук Джеки составит вам компанию. Может, заодно вы сможете выбить из него дурь о пиратстве, раз уж вы относитесь к дозору», — тяжело вздохнул старик несколькими мгновениями позже, тут же опасно и подозрительно сверкнув взглядом. И вздох-то его был, как у деды, когда он сокрушался нашими планами стать пиратами. Неужели имел с внуком те же проблемы, что и мы со своим стариком? Однако то, что он предложил нам остановиться у него, не доверял все-таки и собирался лично за нами приглядеть. Хо-хо, только надзирателя нам не хватало. Впрочем, это было лучше, чем ничего. Можно было бы и удрать, конечно, и поискать замок самим, но зачем? Лично у меня был и интерес, и вопросы, а если внук этого, Мерта тоже, как и мы, мечтал о пиратстве, мы могли бы подружиться. Ну или хотя бы выспросить о странном поведении жителей деревни. Мэр проводил нас в небольшой домик на окраине деревни. Судя по тому, что сад возле его дома не был ухожен, женщин в его семье не было. Отчего-то я так решил, но в целом дом был добротным. Старик познакомил нас с внуком и оставил со словами о том, что у него много работы. Я удивился. То есть мы перестали быть подозрительными в его глазах? Странный старик. Джеки оказался примерно одного возраста с Эйсом. По крайней мере, физически. У него были рыжие волосы и россыпь огненных веснушек на молочной коже. И одет он был не как сыновья мэров, к которым мы привыкли в деревнях острова Рассвета, а как обычный деревенский парень. Узнав о том, что мы дозорные, он скривился так, как будто ему вместо меда деготь в чай подсовывают, и мне захотелось ему хорошенько навалять, но брат, не обратив внимания на это, приступил к допросу. «Джеки, скажи, а что за проклятая гора, про которую кричал твой дед?» «Да просто странная гора, в которую ведет странная тропа», — ответил парень, как будто это было чем-то скучным. «И чем же она странная?» — спросил я, а голубые глаза парня странно замерцали. «А почему вы интересуетесь?» С подозрением спросил он. Любопытство, переглянувшись, пожали плечами мы с Эйсом одновременно. «Это просто гора», — пожал плечами Джеки. Пару мгновений помялся, но, понимая, что нам интересно и мы не отстанем, мы ведь окружили и продолжали смотреть с любопытством, вдруг заговорил, да так, словно его прорвало. «Странно то, что на ней всегда ночь, дневной солнечный свет туда не проникает, но и туч там нет», — с запалом, сверкая глазами, рассказывал он. Было ясно, что его интересовала эта гора и ее особенности, но поделиться наблюдениями о ней ему было словно бы ни с кем. «Там всегда звездное небо», — он замолчал, испуганно взглянув на нас, будто сказал что-то запретное, а потом внезапно с обидой, раздражением и даже с досадой добавил: «Жители этой деревни трусы, они боятся ходить туда, называют ее проклятой, и не верят мне». «А ты ходил?» — лукаво прищурился я, заговорчески подмигивая. «Да», — воскликнул Джеки так, словно желал поведать об этом всем, но приходилось молчать. «Интересно, не из-за Мерта ли, но на определенной высоте там начинается буря и пройти сквозь нее невозможно. Я пытался, но он поморщился, чудом уцелел. Там ветер такой, что камни ворочает и поднимает в воздух». Тут он перешел и сам на заговорщицкий шепот. «Я видел очертания замка сквозь бурю». Мы с Эйсом переглянулись. «Вот оно, то, что было нужно. И где же начинается тропа к горе?» Наигранно безразличным тоном поинтересовался я. «Как раз от того места, где вы появились», — тут Джеки снова резко замолчал и подозрительно сощурил глаза. «Постойте, так вы мне верите? Да и на дозорных вы не похожи. Кто вы?» — начал думать головой он. Я снова хмыкнул. «А ты деду не расскажешь?» — не менее подозрительно спросил брат. Я удивленно вскинул брови. «Он что, собирался открыться? Сказать, кто мы?» «Нет, невозможно, и не в духе Эйса, и вообще неразумно, мы ведь совсем не знали нового знакомца». «Так вы все-таки не дозорные?» — Чуть ли не обрадованно воскликнул Джеки. «Нет, я ничего не скажу этому трусливому старперу», — клятвенно пообещал он, прикладывая руку к груди в районе сердца. «Мы будущие пираты», — прежде чем я успел помешать, таинственным шепотом, но гордо сообщил брат, кажется, все-таки новому приятелю. Хаем, а раньше он не был столь доверчив. Или эта картина в его замке так на него повлияли? А что, вполне могло быть. Он не хотел становиться демоном, а значит, мог начать вести себя противоположно тому, как вели бы себя демоны в его представлении. В этом был смысл. Но не для меня. А Луффи так вообще будущий король пиратов, продолжал Эйс, неожиданно схватив меня и растрепав мне гриву. Я крякнул недовольно, опять не увернулся. И прибыли мы сюда как раз ради замка. Мы знаем, что он тут есть. Нет, все-таки дело было в дурацкой клятве и картинах. Я досадливо фыркнул, выражая неодобрение действиям брата, но я все равно кивнул, поддерживая. Мы не солгали лишь в том, что Гарп наш дед, добавил я зачем-то. Ты проводишь нас к горе? Глаза Джеки хитро заблестели. Так вот почему деда просил не верить вам, подозревал, что вы врете. Вы ведь совсем не похожи на дозорных, как и я, пираты. Восторженно подпрыгнул наш новый рыжий знакомый, похоже, счастливый от того, что повстречал единомышленников. Я проведу вас туда. Только он погрустнел, там делать нечего, через бурю все равно не пройти. Твоя территория, Лу, тебе решать, но мы вполне обойдемся без его помощи, обратился ко мне Эйс, намекая, что, возможно, спутник-человек не лучшая идея. И, наверное, в тот момент я впервые осознал, что мы с братом действительно были взрослее своих лет сознанием. Может, не намного, но Джек вот доверял первым встречным, не задумывался о ножах в спину и даже просто подвохах, его не заботило никто мы, откуда, как оказались в деревне и почему его дед притащил нас к себе домой, откуда мы знали про замок. Он просто, может, впервые в жизни познакомился с ровесниками, разделявшими одну из его целей – пиратство. Просто хотел поделиться своими приключениями, достижениями, показать то, что интересно ему. А мы? Это грустно, потому что я смотрел Эйсу в глаза и видел тот же хладнокровный расчет, которым были заняты и мои мысли. Разумно ли показывать свои тайны человеку, не вызовет ли он проблемы, которые мы не сможем решить, не придется ли его? С одной стороны это риск, а с другой, ну что нам, демонам, мог сделать человеческий мальчишка? Что, или жители деревни? Мы сражались с такими монстрами, что даже пара сотен людей не смогли бы принести нам существенного вреда. Наверное, это я как-то неправильно думал. Хотя они могли разболтать дозору о замке, и о том, кто мы, если узнают, и тогда. Что тогда я не знал, но понимал, что нужно любой ценой не допустить, чтобы дозорные прознали. Но могли, если Джека мы возьмем с собой. Впрочем, пока нам опасность не грозила. Что умеешь? Сможешь себя защитить? Спросил я Джеки, оценивая варианты. От дозорных вряд ли, но я тренировался. Горячо воскликнул Рыжик, пытаясь убедить нас в своей полезности. Не понимал, зачем бы это ему. Я метал ножи в цель, и даже часто попадал. А еще я изучал погоду и могу предсказать ее по изменениям температуры воздуха, ветру и облакам. Я уважительно присвистнул. Это было уже неплохо и подало мне внезапную идею. Я плутовато глянул на брата и заявился с мешком. «Ты идешь с нами при условии, что, когда моему любимому братишке, я кивнул на Эйса, исполнится 17, станешь его накома на пиратском корабле. Будете искать приключения на пятую точку и заодно моря бороздить. Именно так, заодно, а не иначе. Эйс будет твоим капитаном, но ты будешь приглядывать за ним для меня. Такое вот условие. Устроит, Луффи, а ты меня спросить не забыл?» Саркастично поинтересовался брат, влепляя мне поучительную затрещину. Но я стукнул кулаком по сердцу, и Эйс сразу замолчал. Понял, что я думал интуицией. В конце концов, все мои спонтанные идеи всегда приносили нам только выгоду или удовольствие. Он знал и уже доверял моему инстинкту хитрожопости, как он это называл. Но вообще-то за этой идеей скрывалась и более коварная мысль. Если Джека, мечтавшего о пиратстве, привязать к тому, кто пиратом действительно станет, то у него не будет причин выдавать наши тайны. Конечно, любое его обещание останется просто словами, но новый знакомый мне действительно нравился. Заражал он своим восторгом, эмоциями. После Инлибона это казалось чем-то утраченным, забытым, хотя это, конечно же, было не так, просто отвыкли. Согласен, почти не колеблясь, выдохнул Джеки. «Я всегда мечтал стать пиратом, и хотел знать, что же там, за бурей. Уверен, прищурился я лукаво, но и серьезно предупреждая, давал шанс отступить. Возможно, себе, а не ему. У нас много тайн, о которых лучше не знать, уверен». Теперь совсем не сомневаясь, Джек, похоже, вдохновился. И плевать ему было на то, что капитаном он не будет. А ведь мальчишки обычно, мечтая о мореплавании, желали быть капитанами. Странный парень, все было решено, а потому Джеки тут же потащил нас к выходу из дома и к горе, которая, по мере приближения к ней, все больше казалась необычайно мрачной. Дорожка в гору и вправду была необычной. Если слева был обрыв, то и справа обрыв. Если слева росло дерево, то и справа дерево. Если справа была скалистая стена, то и слева стена, и между ними едва можно было протиснуться нам, детям. Если справа была подвижная осыпь, то и слева осыпь. А дорожка, выложенная камнем, неутомимо вела к вершине горы, и на ней ни соринки, ни камешка, как будто ее каждый день кто-то подметал и чистил. Это сильно бросалось в глаза после первой прогулки по тропе, ведущей к замку Эйса. Поднимались мы уже несколько часов. Солнце, ярко светившее в деревне, здесь светило едва-едва. Вокруг стоял сумрак, как в предрассветные часы, словно что-то загораживало солнечный свет в небе, но оно было чистым и звездным. Самые яркие светила были видны, по крайней мере, очень хорошо. Воздух уплотнялся по мере подъема, и дышать становилось нелегко. Я взглянул на Джеки и понял, что ему, человеку, намного хуже, чем нам, фактически демонам, пусть и в человеческих телах. Думалось мне, что, если бы мы с Эйсом обратились, даже и не замечали бы плотности воздуха. Джеки же дышал, как после многочасового кросса, через раз. По его лицу стекали капельки пота, но он упорно шел вперед. Неужели так сильно хотел увидеть, что же там, на вершине? И ведь надежды на то, что мы знали, как пройти ураган, у него не должно было быть. Еще через некоторое время наш проводник сказал, что осталось совсем немного. И действительно, прислушавшись к ощущениям, я почувствовал за поворотом потоки ветра, проносившиеся с огромной скоростью. Еще я чувствовал в ветрах воду в виде льда. Мне стало очень интересно, и я ускорил ход так, что рыжик совсем запыхался. Практически бегом преодолев оставшееся до поворота расстояние, я обомлел. Это было восхитительно. Буря? Нет. Настоящий морской шторм, вышедший на берег, ураган бушевал за поворотом между скал. Дорожка, словно в стену, упиралась в него, а ветер крутил кусочки льда и хлопья снега по кругу. Зрелище было завораживающим, восхитительным, ведь настоящая мощь стихии не могла не будоражить разум просто осознанием ее силы и возможностей. Взгляда на нее хватало, чтобы волосы вставали дыбом, спирала дыхания. Закручивавшиеся и замыкавшиеся в круг потоки ветра казались странными, хотя бы потому, что, даже стоя вплотную к нему, хаотичных потоков ветра, как должно было быть, совершенно не чувствовалось. Ветер ощущался, как и вся его мощь, только если засунуть руку в стену ветра. Да и рев, долженствующий сопровождать такую бурю, его не было. Был лишь отдаленный гул, будто ветер просто завывал в расщелинах скал где-то вдали. А во, присвистнул Эйс, увидав такое диво. Но, осмотрев его, скептично покосился на меня. «Лу, а мы точно сможем здесь пройти? Невозможно даже руку просунуть». Пробормотал в ответ Джеки и показал нам левую руку, которая была вся в шрамах от глубоких порезов. Сразу припомнились и его слова. «Камни и лед, значит, нет, камней в бушующей стихии я не ощущал, но вот лед был в разных формах, и острых, и в виде градин. Эйс, ты веришь мне?» – спросил я, не отрывая взгляда от стены урагана. С каждой секундой мне все сильнее хотелось в него погрузиться. Он меня гипнотизировал, он меня звал, желанием ощутить его телом, уж точно. «Глупый вопрос, Луффи», — кривовато усмехнулся брат. Я мысленно улыбнулся. Вопрос был и правда глупым. Мы уже не раз доказывали друг другу, что даже сомнение в этом было подобно оскорблению. «Джеки, ты не передумал, хочешь попасть туда?» — кивнул я на вершину горы, предлагая. У него глаза открылись от одной лишь мысли об этом. Жажда, восторг и, да, дрожал от страха, но не отступил он. Для меня это был показатель, и я был рад, что не ошибся в нем. Способность преодолевать страх, жажда это сделать, были нечастым явлением у людей и стояли дорого. Тогда расслабьтесь и получайте удовольствие, я взмахнул головой, заставляя волосы отрасти. Очень уж любил чувствовать, как развиваются они на ветру. Снял шляпу, повесив за плечами, да затянув шнурок на горле, чтобы не сорвало, и, схватив брата и нового друга за руки, потащил прямо в бурю, на ходу заставляя лед таять. Скорость ветра была просто ужасающая, и, если бы не моя сила, нас бы распороло льдом и унесло неведомо куда. А так я просто наслаждался, как бешено ревущий ветер трепал волосы, как ледяная вода скользила по телу, мягко обволакивая и обтекая, вызывая табуны мурашек, как вокруг бушевала стихия, а мы были в ее самом центре, в центре силы. Я шел по дорожке и буквально тащил на себе спутников, которые вцепились в меня сильнее клещей. Я не знал, что находилось по краям от дорожки. Может, пропасть, а может, скала. Видимость была почти нулевая, и приходилось ориентироваться только на интуицию, волю и ощущение воздуха. Но, несмотря на все это, я получал огромное удовольствие от буйства стихии и был готов гулять там вечно. Сколько мы шли сквозь ураган, я не знал, но все рано или поздно заканчивается, так и мы вышли в око бури. Хотя, нет, мы вывалились из ветра, больше ничто не мешало идти, ничто не сопротивлялось нашему движению, а потому я и мои спутники буквально рухнули на влажную каменную площадку, по инерции, и долго приходили в себя, стараясь отдышаться. Это было потрясающе. Выдохнул я восхищенно, в ответ на что получил удар по ребрам от брата и возмутился. За что? Ты мог просто остановить эту чертову бурю или создать воздушный коридор, но вместо этого потащил нас за собой, рыкнул на меня недовольный Эйс, злобно сверкая глазами. Я шел и молился всем известным богам о том, чтобы ты не сбился с концентрации, и мы доползли таки до выхода без льдин, пробивших тела. Да брось, ты же понял, что остановить бурю мне бы с трудом хватило сил, насупился я и буркнул обиженно. Да и неинтересно так, я всегда знал, что ты эгоист, мазохист и садист, и однажды этим ты погубишь меня, зато у тебя навсегда остались яркие воспоминания об этом месте. Хитро улыбнулся я, братишка лишь фыркнул на это. Луффи-сан, а как вы отрастили волосы? Пришел в себя Джеки и тут же задал самый неудобный вопрос. Чтобы избежать ответа и не заострять внимание на моменте, я возмутился. Нет, ты только послушай, я исполнил его мечту. Он попал куда хотел, но вместо того, чтобы бежать осматривать окрестности, он спрашивает меня о волосах. А если я тебе крылья покажу, ты вообще о своем желании забудешь. Едко поинтересовался я и, прыгнув на ноги, отправился к возвышающейся громадине замка, а чтобы больше не доставали, схватил себя за волосы и кинжалом срезал их, возвращая к обычному состоянию и прическе с названием «не в меру лохмат», как когда-то смеялся Сабо. Оставшийся в руке хвост спалил молнией. «Эйс-сан», услышал я издалека, «в горах была отличная звукопроводимость, твой дед был прав, людьми нас назвать уже трудно, только души в нас человеческие», нехотя ответил брат. Да напортачил я солидно, выдавая себя и Эйса заодно, но жалеть об этом не намеревался, потому что Джеки рано или поздно все равно бы узнал. Ну, не любил я сдерживаться, слишком раздражительным для этого был. Думать об этом тоже не хотелось, и я отвлекся на цитадель, разглядывая ее повнимательнее. Она была почти точной копией замка Эйса, только все углы в ней были острыми, и цвет был синим с белыми прожилинами. Мой замок, казалось, просто вырезан из цельного камня. Камнем был лазурит, кажется. Да, точно. Эйсу как-то находил в мусоре серого терминала порванное ожерелье из этого камня. Мы тогда его продали за неплохую сумму, по меркам нашей городской свалки, разумеется. Да и вообще, благодаря такому детству, уж в материалах, имеющих ценность так же, как и в предметах обихода или искусства, мы разбирались. По крайней мере, с точки зрения стоимости. А кроме того, пираты, как мне казалось, тоже обязаны были знать цену сокровищ. Замок выглядел холодным и мрачным и отлично вписывался в пейзаж высокогорья, состоящий из снега и голых, в основном серых, камней. Мрачности добавляло то, что солнца тут не было, но освещения все равно хватало. От звезд мягкого серебристого света было столько, сколько бывает только в полнолуние, но луны на небе не было. Лазурит замка тоже был хорошо отполирован, и он отражал свет звезд. Ах, да, был здесь и еще один источник света. Белые прожилины в минерале светились изнутри, и зрелище было по-настоящему завораживающим. Эйсу мой замок точно был не по вкусу. Он не любил холод, не любил сырость, и не любил темноту. Но, я мог поспорить о том, что здешнее освещение понравилось и ему. Я обернулся на него и пакостно захихикал. Он и правда стоял, открыв рот в изумлении. А еще у меня возникла мысль, что это было идеальное место для моих колдареев. Пустовато немного, но это они быстро могли исправить. Люди горы боялись, поэтому вряд ли полезут к ним. Вот только выход в мир сквозь бурю придется делать, а то нужно же им было чем-то питаться. Последняя мысль заставила меня резко спасть с лица и похолодеть. «Эйс, скажи, а ты на своем острове не заметил чего-нибудь съедобного? Это ты к чему сейчас?» Не понял он, но заподозрил что-то. Я нервно хохотнул и выдал свои опасения. «Твоих эльфов мы оставили без еды, и если там нечем питаться?» Лицо Эйса вытянулось. На нем отобразились признаки судорожного мышления. «Ну там были какие-то деревья с плодами. Правда, съедобными они не выглядели», — добавил брат после паузы. Ситуация складывалась скверная, ведь если плоды несъедобны, а их я тоже припоминал, то оставались только растения и рыба, которую еще нужно было учиться ловить. «Хороши спасатели!» Я нервно рассмеялся. «Теперь они не вымрут от недостатка солнца, а гораздо раньше скончаются от голода. Не все так критично, братишка», — осадил меня Эйс и показательно постучал по колечку на своем пальце. До меня дошло мгновенно. «Ах да, конечно, персни», — выдохнул я, почему-то упустив, что сами мы могли попасть в замок в любой момент, а значит и... Вот только совершенно не хотелось брать на себя такую обузу и добывать пищи еще и для ушастых. «Но я не потащу им еду», — заранее возмутился я. «А если я не пойду с тобой, то, как ты оттуда выберешься?» «Ситуация все-таки критична», — констатировал факт Эйс, скривившись. «Будем надеяться, что они найдут чего съедобного», — вздохнул я, а про себя подумал: «Покойтесь с миром». Однако я решил не забивать себе голову мрачными мыслями и вместо этого развлечься. Натянув на лицо маску идиота, я заметил сверкающий особенно ярко шпиль замка. И это было то, что нужно. Что я делал дальше? А все просто. Я залез на этот самый шпиль с помощью силы дьявольского фрукта. Камушек, из которого был выпилен замок, оказался непростым. Мало того, что он был очень скользким, так еще и была в нем какая-то сила, отталкивавшая посторонние предметы. Я быстро понял, что, если бы мой замок был без острых углов, как у брата, ни за что бы не смог залезть, только взлететь. Еще очень мешала темнота. Все-таки освещение здесь было ночным, а преображаться даже частично, чтоб переключиться на демоническое зрение, не хотелось. На замколазание я убил не менее часа, и это очень много, так как обычно мне хватало максимум нескольких минут, но потраченное время и усилия безусловно того стоили. Со шпиля открывался великолепный вид на весь остров. Было странно смотреть на залитые вечерним солнцем соседние отроги горы, холмы, поля, деревеньку и базу дозорных. Ощущение, что смотришь на остров из космоса. Вокруг темно, а на земле светло. Хотя нет, вокруг темно не было. Мириад звезд ярко светился на небосклоне, то и дело расчерчиваемым метеоритами. Это было настолько прекрасное и завораживающее зрелище, что хотелось смотреть на него вечность. А еще лучше стать звездой и разделить вечность с другими светилами. Глядя на это небо, я понял, почему Эйс так упорно искал на нем родителей и мечтал присоединиться к ним. Оторваться от звезд мне пришлось, когда понял, что, засмотревшись, потерял контроль над телом, и еще чуть-чуть и соскользнул бы вниз. Это было мне резиновому, конечно, не страшно, но вот залезать сюда вновь. В общем, я прицепился покрепче и вновь осмотрелся. Заметил одну странность. Ураган бушевал и на этой высоте, но был невидим. Мгновенно заинтересовался тем, как древние демоны это сделали. Поставил себе мысленную заметку о том, что нужно будет поискать архив или библиотеку в замке. Но, конечно же, не в этот раз. И тут я вспомнил, что солнечным эльфам Эйса еда и вода не особо для жизни нужны были, они могли годами обходиться без нее. Для них и правда важнее был свет, а он у них был. Я даже выдохнул с облегчением, напоминая об этом Эйсу через медальон. В тот момент камушки ответственности за живых существ свалились с наших не слишком-то добрых сердец. Снова вспомнил о своих эльфах. Подумал, что нужно было их предупредить перед переброской, а еще необходимо было подумать о выходе для них. Вряд ли они пожелали бы просто остаться здесь, словно, хоть и в красивой, но клетке. Я бы не пожелал подобного никому. Как сделать постоянный проход сквозь бурю, я не представлял, а значит, нужно было искать другой выход. Тем более, что он наверняка был. Еще меня настораживало полное отсутствие каких бы то ни было построек. Можно, конечно, предположить, что слуги и другие демоны жили там, где сейчас стояла деревня. Но это было бы нелогично, так как люди должны жить поблизости и при этом вряд ли их бы поселили в замке, с таким-то отношением демонов к рабам. Но, прикинув, где могло бы располагаться поселение, я не нашел ничего лучше, чем сама гора, то есть внутри. И это было почти очевидно. Скорее всего, вся гора была изрезана рукотворными пещерами. Возможно, там даже был целый город. Это предположение имело смысл. Оставалось выяснить, где вход в подземелье. В замке, сильно сомневался, что хотя бы один из постоянно используемых ходов вел прямо в святая святых. Все-таки это скорее военная крепость, чем просто дворец. А значит, в замок вели только главные ворота и, скорее всего, несколько потайных ходов, о которых знали только хозяева. Из этого следовало, что вход в подземелье был где-то за пределами замка, но поблизости. Я вновь, в который раз внимательно огляделся и действительно заметил темный провал в одной из скал. Он был без дверей, но неплохо замаскирован, так как находился в одном из немногих мест, на которые не падал свет из прожилин в камне замка. Таких темных пятен было немного и наверняка в каком-нибудь еще обнаружится ход, открывающий путь к неведомым тайнам загадочного строения, а возможно, и к опасностям. Глава 8. О светящихся грибочках. Что ж, как бы мне не хотелось этого делать, но с крыши пора было слезать. Я глянул на распластавшегося на камнях Эйса, который смотрел на звезды и на сидевшего рядом с ним Джеки, вздохнул и оттолкнулся от шпиля, направляясь в их сторону. Чуть больше 10 секунд свободного полета, резиновый пузырь, и я мягко приземлился на ноги, прямо напротив брата. Налазился? Тут же хмуро спросил Эйс. Да. С улыбкой до ушей ответил я и сразу перешел к сути. Я тут обнаружил вход в подземелье и собираюсь исследовать его на наличие другого выхода отсюда. Не хочешь присоединиться? Не, мне хватило впечатлений в моем замке. Я лучше здесь побуду, лениво ответил брат. Я пожал плечами. Ну и не надо, к тому же был еще один вариант. А ты, Джеки? С удовольствием. С готовностью вскочил на ноги новый Накамаиса. Я хмыкнул удовлетворенно его энтузиазму в горящих глазах и вновь повернулся к брату. Уверен, что хочешь остаться в одиночестве. Ага, теперь он пожал плечами флегматично. Небо тут красивое, на него долго можно смотреть, так что за меня не волнуйся. Я фыркнул, не понимая, как можно просто лежать, когда столько интересного вокруг. Но Эйс был усидчивее меня, так что пришлось смириться и просто звать рыжего приятеля за собой. До прохода добрались быстро. Я даже удивился тому, что не заметил его раньше. Так близко к нам он находился. На пороге мы притормозили из-за темноты и неизвестности, которую они в себе скрывали. Тем более не было ясно, будет ли в подземельях такое же волшебное освещение, какое было в замке Эйса. Но я почти не раздумывал. Просто схватил Джеки за руку и уверенным шагом вошел в провал. Сколько мы шли в темноте, я не знал, но это было долго. Так долго, что мои глаза привыкли и стали неплохо видеть. Мысленно я благодарил Иринею за демонические способности. Но жаль, что Джеки приходилось за собой буквально тащить. А ведь в темноте идти в неизвестность не каждый человек выдержит. Он ведь не знал, есть ли вокруг стены, как высоко потолок, не исчезнет ли пол под ногами в следующий момент. Это тяжело морально, потому что ощущение мира вокруг просто стиралось. У Джеки из чувств оставались только слух и осязание, звук моих шагов и моя же рука. И тем не менее рыжику было так любопытно, что он безоглядно доверял мне, даже когда свет от прохода исчез полностью. Не зная, где мы и как долго будем плутать в темноте, он не боялся, что мы заблудимся и будем плутать, пока не погибнем. Он опасался, вцепившись в мою руку, но безропотно шел. Храбрость парня впечатляла, или наивность. В какой-то момент я увидел лестницу, резко уходящую вниз вдоль скалы, а впереди, прямо напротив хода, по которому мы пришли, раскрывалась огромная пещера. Даже с моим зрением я с трудом различал детали, но понял, что в пещере была пропавшая деревня, и в ней, так же как на острове Эйса, было 4 главных улицы, расходившихся точно по сторонам света от поистине огромной площади. Так же как на острове Брата, по ее периметру стояли лавочки под огромными грибами, которым тут, под землей, видимо, было так хорошо, что они не только не сохли, но и очень сильно разрослись, чем-то напоминая раскидистые дубы. Правда, эффект был еще и от того, что часто меньшие грибы росли прямо на шляпках больших. В центре площади был провал, и в него, по моим прикидкам, как раз поместился бы мой замок. Кстати, деревня тоже была из лазурита, а пропасть в центре площади по форме напоминала замок. Как будто вырезали, взяли, перевернули и вынесли наверх. Это было поражающе. Как, каким образом, мы, меж тем, достигли спуска. Возле нее я остановился. Джеки, тут такое дело. В общем, дальше лестница. Обратился я к спутнику, предупреждая: Луффи, вы видите в темноте? Удивленно поинтересовался он. Я кивнул, а потом стукнул себя по лбу. Джеки ведь не видел. Есть такое, все же ответил я, со вздохом рассказывая суть проблемы. В общем, я не имею ни малейшего понятия, будет ли тут свет, хотя увидеть это без сомнения стоит. Но как тогда? Может, стоит выйти, сделать факелы и вернуться? Предложил он с легким тоном зависти. Хотелось ему увидеть все собственными глазами. У меня есть подозрение, что свет появится, как только мы начнем спускаться по лестнице. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты довериться мне, как доверял, пока мы шли сюда. Джеки задумался. Оно и понятно, он же меня совсем не знал. Однако я знал, что он доверится. Просто потому, что любопытство заглушит любые другие чувства, и потому, что уже пошел за нами. Да, да, думаю, что я вам, нет, тебе, доверюсь. Не ошибся я в предположениях, чему и усмехнулся мысленно. Вслух же произнес: тогда аккуратно вступаешь за мной. Я по-прежнему буду держать тебя за руку, и если что, силы вытащить тебя из пропасти у меня хватит, успокоил я на всякий случай. Джеки фыркнул. Я уже понял это, когда мы проходили через бурю. Ты не замечал, но я висел на тебе, потому что ноги ветром отрывало от земли. Да и стоял на ногах явно не твердо. Я почувствовал удивление, потому что действительно этого не замечал. Так что, идем? Поторопил я его. Он шумно вздохнул, выдохнул и уверенно, решительно воскликнул: да. И я спустился на первую ступеньку, затем на вторую, на третью. Джеки следовал за мной, пока ни разу не оступившись. Как только я вступил на 17-ю ступеньку, мир вспыхнул, ослепляя яркостью. На несколько мгновений я лишился зрения, а проморгавшись обнаружил, что пещеру освещали грибы. Сотни, нет, тысячи грибов разных размеров светились белыми, голубыми, синими, серыми и бирюзовыми цветами. В итоге, пещера была голубой, особенно учитывая, что все вокруг и так было синим от лазурита. В моей голове просвистела шальная мысль, что сюда нужно звать не колдареев, а дроу, еще одну эльфийскую расу инлибона. Этим здесь бы точно понравилось. Подземелье со странными грибочками, что для них могло быть лучше? Пещера поражала. Нет, вранье, ничего особенного, кроме освещения в ней не было. Не то чтобы такие деревни встречались на каждом шагу, тем более из лазурита, но меня почему-то не впечатлило. А может, я просто устал удивляться за день, сначала остров и замок Эйса, потом странная реакция жителей деревни, потом восхитительный ураган, звездное небо и подсветка замка. Да, мне действительно хватило впечатления и без этой деревни. На их фоне она терялась, а потому я пожал плечами и продолжил спуск вниз, высвободив руку Джеки, который очень серьезно завис и совсем не реагировал на раздражители. Я решил, что отсюда, сверху, замечательно видно демоническую деревню, а потому парню не составит труда догнать меня. И действительно, он нагнал, когда я стоял у центра площади и с ошеломлением рассматривал пропасть. Та действительно выглядела, будто замок вытащили отсюда. Все, до последнего зубца и шпиля, совпадало. Наверное, все-таки на глаз я точно прикинуть не мог. Как думаешь, Джеки, как они так смогли? Задал вопрос я спутнику, который собирался что-то сказать. Он непонимающе посмотрел на меня, а потом, проследив за моим взглядом, понял. Невероятно, прошептал он изумленно. Кто же здесь жил, кто все это строил? Он поднял на меня вопросительный, даже подозрительный взгляд, будто уверен был, что я знал ответ. А что я мог ответить? Признаться, мне казалось, не время, да и Джеки был на Камаэйсу. Так что я просто пожал плечами и, вспомнив о времени, сообщил спутнику, что неплохо было бы успеть вернуться в деревню до темноты, с его-то дедом. Джеки сразу опомнился, встрепенулся, отвлекаясь от разглядывания, и я смог выяснить у него, в какой стороне от горы находилось людское селение. Как оказалось, с юга. Мы попали на остров слишком необычным путем, чтобы знать наверняка. Выяснив же направление, я точно знал, куда нам идти, потому и снова бодро зашагал в сторону одной из главных улиц. Кто-то спросил бы, как я определил под землей, что именно та улица ведет на юг, а я бы ответил, что там теплее. Кто-то покрутил бы пальцем у виска, а я лишь пожал бы плечами. Не зря же был демоном шторма, мне положено было уметь определять стороны света.